Глава 16. Первый вопрос. От отравы ли умерла жена подсудимого? Заседание началось в 10 часов. Подсудимый, введенный в палату Верховного суда в Эдинбурге, почтительно поклонился судьям и на вопрос, признает ли он себя виновным, тихим голосом отвечал отрицательно. Все присутствовавшие заметили, что лицо подсудимого обнаруживало сильные душевные страдания. Он был смертельно бледен, глаза его ни разу не поднялись на публику. При появлении каждого нового свидетеля, показывавшего против него, он взглядывал на него с пристальным вниманием, в остальное время стоял с опущенной головой. Когда показания коснулись болезни и смерти его жены, он был глубоко взволнован и закрыл глаза руками. Вообще было замечено с удивлением, что подсудимый, хотя и мужчина, обнаружил несравненно менее самообладания, чем судившаяся перед ним женщина, обвиненная в убийстве на основании множества неопровержимых улик. Некоторые из присутствовавших, незначительное меньшинство, признали этот недостаток самообладания в подсудимом свидетельством в его пользу. Спокойствие в его положении означало бы, по их мнению, закоренелую бесчувственность бессердечного и бессовестного преступника и было бы само по себе доказательством виновности. Первым из вызванных свидетелей был Джон Дэвид, эсквайр, исправляющий должность шерифа в Мидлтиане. На вопрос лорда-адвоката, представителя обвинения, он рассказал следующее. «Подсудимый был приведен ко мне 29 октября. Он написал и подписал свое показание, это было сделано добровольно и без принуждения, причем подсудимому были сделаны необходимые предостережения. Подсудимый обвинялся в убийстве, это было сообщено ему прежде, чем он подписал свое показание. Вопросы подсудимому были предложены отчасти мною, отчасти другим чиновникам судебного ведомства. Ответы были ясные и, как мне кажется, чистосердечные». Появление вызванной затем свидетельницы произвело заметное волнение в публике. То была сиделка, ухаживавшая за миссис Маккаллан во время ее последней болезни, Кристин Ормзен. Ответив на первые формальные вопросы, сиделка, допрашиваемая лордом-адвокатом, рассказала следующее. «Я поступила к миссис Маккаллан 7 октября. Она страдала тогда от сильной простуды, сопровождавшейся ревматическим воспалением левой коленки. Я слышала, что до этого времени здоровье ее было удовлетворительно. Ухаживать за ней было очень нетрудно, стоило только привыкнуть к ее характеру. Она была не зла, но упряма и вспыльчива, легко раздражалась и во время своих вспышек не отдавала себе отчета в своих действиях. Мне кажется, что ее характер испортился вследствие ее несчастного замужества. Она не была скрытной особой. Мне даже кажется, что она была слишком откровенна со своими слугами, как со мной, например, насчет себя и своих неприятностей. Она, не стесняясь, говорила мне, когда мы привыкли друг к другу, что она очень несчастна. Она часто жаловалась на мужа. Однажды ночью, когда она не могла спать и была в тревожном состоянии, она сказала мне... Показание свидетельницы было прервано деканом факультета. В интересах подсудимого он обратился к судьям и спросил, может ли суд принимать такие сбивчивые и не идущие к делу показания. Лорд-адвокат в интересах обвинения объявил себя вправе представить это показание. В высшей степени важно в этом деле выяснить на основании показаний непредубежденных свидетелей, в каких отношениях жили муж и жена, сказал он. Свидетельница весьма почтенная особа. Она сумела снискать доверие несчастной женщины, за которой ходила, когда та была на смертном одре. После краткого совещания судьи решили единогласно, что показание не может быть принято. Свидетельница должна показывать только то, что она сама видела и заметила в отношениях мужа и жены. Лорд-адвокат возобновил допрос свидетельницы, и Кристин Ормзен рассказала следующее. Мое положение сиделки давало мне возможность видеть миссис Маккаллан почти постоянно, и я в состоянии рассказать многое, что неизвестно другим. Так, например, я не раз имела возможность заметить, что мистер и миссис Маккаллан жили друг с другом не совсем счастливо. Я могу представить вам пример этого. Пример не из того, что я слышала от других, но из того, что видела сама. В начале второй половины моего пребывания у миссис Маккаллан В Глининг приехала погостить некто миссис Болл, молодая вдова и родственница мистера Маккаллана. Миссис Маккаллан ревновала мужа к этой особе и выказала это в моем присутствии накануне своей смерти, когда мистер Маккаллан пришел в ее комнату, чтобы узнать, как она провела ночь. «Какое тебе дело, как я провела ночь?» — сказала она. «Не все ли тебе равно, спала я или нет? Как провела ночь миссис Болл? Все так же ли она прекрасна, как всегда? Иди к ней, не теряй времени со мной». Начав так, она довела себя до одного из своих припадков бешенства. Я причесывала ее в это время. Думая, что мое присутствие при такой сцене неуместно, я хотела уйти из комнаты. Она остановила меня. Мистер Маккаллан был также того мнения, что мне следовало уйти, и высказал это прямо. Миссис Маккаллан потребовала, чтобы я осталась, и употребила при этом выражения, крайне оскорбительные для мужа. Он сказал: «Если ты не в состоянии сдержать себя, кто-нибудь из нас, я или сиделка, уйдем из комнаты». Она сказала: «Это хороший предлог, чтобы уйти к миссис Болл. Иди». Он вышел из комнаты. Лишь только дверь за ним затворилась, как миссис Маккаллан начала говорить мне о нем самые оскорбительные для него вещи. Между прочим, она сказала, что ничто не обрадовало бы его так, как ее смерть. Я начала возражать ей. Она схватила головную щетку, швырнула ее в меня и выгнала меня из комнаты. Я ушла и ждала внизу, пока не успокоилась. Затем я вернулась к ней, и некоторое время все шло как обычно. Не лишнее, может быть, сказать несколько слов в объяснении ревности миссис Маккаллан к миссис Болл. Миссис Маккаллан была некрасивая женщина. У нее было бельмо на одном глазу, а цвет лица ее был самый грубый и нечистый, какой я когда-либо видела. Миссис Болл, напротив, была весьма привлекательная особа. Глаза ее приводили всех в восхищение, а цвет лица у нее был самый нежный и чистый. Бедная миссис Маккаллан уверяла, что она белится и румянится, но это было несправедливо. Нет, дурной цвет лица не был следствием ее болезни. Мне кажется, что это был природный недостаток. Ее болезнь, если вы желаете, чтобы я описала ее, была только несносна. До последнего дня в состоянии ее здоровья не было никаких сколько-нибудь опасных симптомов. Ревматизм в коленке был мучителен при движении, даже очень мучителен, и невозможность встать с постели была, конечно, тяжела. Но вообще ее здоровье до рокового припадка не внушало никому никаких серьезных опасений. У нее были книги и письменные принадлежности, лежавшие всегда возле нее на больничном столе, которые можно было ставить во всякое удобное для нее положение. Иногда она читала или писала, иногда лежала неподвижно, думая или разговаривая со мной и с двумя соседками, часто навещавшими ее. Ее письменные произведения, как мне известно, были почти исключительно в поэтическом роде. Она была большая мастерица писать стихи. Я не судья в таких вещах. Я знаю только, что поэзия ее была в грустном роде. Жалобы на свою участь, недоумение, зачем она родилась, и тому подобный вздор. Были также намеки на жестокость сердца ее мужа и на его неспособность понять и оценить достоинство жены. Словом, ее перо, как и ее язык, служило ей только для выражения ее неудовольствия. Бывали дни, когда даже ангел с небес не мог бы угодить миссис Маккаллан. Во время своей болезни покойная леди занимала большую спальню в первом этаже. Да, показанный мне план комнаты вполне верен. Одна дверь выходила в большой коридор, в которой выходили двери и всех других комнат. Другая дверь, на боковой стороне, означенная на плане буквой «В», вела в спальню мистера Маккаллана. Третья дверь на противоположной стороне, означенная на плане буквой «С», выходила в небольшой кабинет или библиотеку. Эту комнату, как я слышала, занимала обыкновенно мать мистера Маккаллана, когда приезжала погостить в Глининг. В остальное же время она стояла незанятая. Во время моего пребывания в доме мать мистера Маккаллана не приезжала. Дверь между кабинетом и спальней была постоянно заперта, и ключ вынут. Я не знаю, у кого был этот ключ, и был ли один ключ или несколько. При мне никто не отворял эту дверь. Я была в кабинете только раз вместе с экономкой. Мы входили в дверь из коридора. Прошу заметить, что я могу ручаться за точность моих показаний о болезни миссис Маккаллан и о внезапной перемене, кончившейся ее смертью. По совету доктора, я в то время писала заметки с обозначением числа и часов. Перед тем, как идти сюда, я просмотрела эти заметки. С 7 октября, когда я начала ухаживать за ней, до 20-го она поправлялась, хотя медленно, но постоянно. Ее коленка все еще болела, конечно, но воспаленный вид ее проходил. Что касается ее здоровья вообще, кроме слабости от лежания в постели и раздражительности, не было никаких дурных симптомов. Она спала плохо, это правда, но против этого у нее было наркотическое лекарство, прописанное доктором. Утром 21-го в начале 7-го часа я впервые заметила в состоянии больной перемену к худшему. Я проснулась от звонка колокольчика, стоявшего на ее спальном столе. Я заснула на диване в ее спальне в половине 3-го ночи. Миссис Маккаллан тогда еще не спала. Она сердилась на меня за то, что я старалась уговорить ее позволить мне убрать с ее стола туалетную шкатулку. Шкатулка занимала очень много места, и мне казалось, что она не будет нужна ей ночью. Но миссис Маккаллан настаивала, чтобы я оставила ее. В шкатулке было зеркало, и миссис Маккаллан, как ни была она некрасива, никогда не могла наглядеться на себя вдоволь. Я заметила, что она сердится, и уступила ей. Зная, что в таком расположении духа она не будет говорить со мной и не примет из моих рук успокоительные лекарства, я легла на диван и от усталости заснула. Но лишь только она позвонила, я проснулась и подошла к ней. Я спросила, как она себя чувствует. Она пожаловалась на слабость и на тошноту. Я спросила, не приняла ли она какого-нибудь лекарства или не съела ли она что-нибудь, пока я спала. Она ответила, что муж ее входил около часа тому назад и, увидев, что она все еще не спит, дал ей успокоительные лекарства. В эту минуту присоединился к нам и сам мистер Маккаллан, ночевавший в соседней комнате. Он тоже проснулся от звонка. Он слышал, что сказала мне миссис Маккаллан о лекарстве и не сделал никакого замечания. Мне показалось, что он был встревожен состоянием жены. Я посоветовал ей выпить немного вина или водки с водой. Она ответила, что не согласится проглотить ничего горячительного, так как и без того чувствует жгучую боль в желудке. Я положила руку на ее желудок, но как неосторожно я это сделала, она вскрикнула от боли. Этот симптом испугал меня. Мы послали в деревню за доктором, лечившим миссис Маккаллан. Мистер Голл, доктор, знал, по-видимому, не более нас о причине перемены к худшему в состоянии здоровья пациентки. Услыхав, что она жалуется на жажду, он дал ей молока. Немного спустя ее стошнило. Это, по-видимому, принесло ей облегчение. Она заснула. Мистер Голл ушел от нас, строго наказав нам послать за ним немедленно, если ей сделается опять хуже. В продолжение 3 следующих часов незаметно было никакой перемены. Она проснулась около 9:30 и спросила о муже. Я сказала, что он ушел в свою комнату и спросила, не прикажет ли она послать за ним. Она ответила «нет». Я спросила затем, не желает ли она съесть или выпить чего-нибудь. Она ответила опять «нет» и каким-то странным, растерянным тоном послала меня вниз завтракать. На пути в людскую, где я обыкновенно завтракала, я встретилась с экономкой. Она пригласила меня завтракать в свою комнату. Я пробыла у нее недолго, никак не более получаса. Возвращаясь наверх, я встретилась с помощницей горничной, подметавшей лестницу. Она сообщила мне, что миссис Маккаллан выпила во время моего отсутствия чашку чая. За чаем приходил слуга мистера Маккаллана по приказанию барина. Девушка сделала чай и снесла чашку наверх. «Барин», — сказала она, — отворил дверь и сам взял чашку из ее рук. Дверь была отворена настолько, что девушка могла заметить, что в комнате не было никого, кроме миссис Маккаллан и ее мужа. Поговорив с девушкой, я вернулась в спальню. Миссис Маккаллан была одна. Она лежала совершенно спокойно, повернувшись лицом к стене. Подходя к постели, я наткнулась ногой на осколки разбитой чашки. «Кто это разбил чашку, сударыня?» — спросила я. «Я», — ответила она, не повернувшись ко мне и каким-то странным глухим голосом. «Прежде чем выпили чай?» — спросила я. «Нет, выпив чай и возвращая чашку мистеру Маккаллану». Я задала ей этот вопрос, чтобы узнать, пила ли она чай, и не надо ли принести ей еще, если она не пила. Я вполне уверена, что помню хорошо свои вопросы и ее ответы. Затем я спросила, давно ли она одна. Она ответила «да, я старалась заснуть». «Хорошо ли вы себя чувствуете?» – спросила я. Она ответила опять «да». Все это время она лежала, отвернувшись от меня. Подойдя к ней, чтобы поправить простыни, я взглянула на стол. Письменные принадлежности, всегда лежавшие на нем, были теперь разбросаны, и на одном из перьев я заметила невысохшие чернила. Я спросила, «Неужто вы писали, сударыня?» «Почему же нет?» — сказала она. «Я не могла спать». «Новую поэму?» — спросила я. Она засмеялась горьким, отрывистым смехом. «Да, новую поэму», — сказала она. «Это хороший знак», — продолжала я. «Это показывает, что вы поправляетесь. Нам не понадобится сегодня доктор». Вместо ответа она только нетерпеливо махнула рукой. Я не поняла этого знака. Заметив это, она сказала мне сердито. «Уйдите от меня, я хочу быть одна». Я принуждена была исполнить ее желание. По-видимому, она не чувствовала ничего особенного и могла обойтись без меня. Я повесила шнурок от звонка так, чтобы она могла достать его, и сошла опять вниз. Прошло, как мне кажется, около получаса. Я сидела вблизи от звонка, но миссис Маккаллан не звонила. Я чувствовала себя не совсем спокойно, сама не знаю почему. Глухой голос, которым она говорила со мной в последний раз, не выходил у меня из головы. Я боялась оставить ее надолго одну и боялась рассердить ее, войдя к ней без звонка. Я решилась сойти в нижний этаж, в так называемую утреннюю комнату, где мистер Маккаллан обыкновенно проводил утренние часы, и посоветоваться с ним. Однако в этот раз я не нашла его в утренней комнате, но услышала его голос на террасе. Я вошла и застала его разговаривающим с мистером Декстером, его старым другом, гостившим у него. Мистер Декстер сидел у окна своей комнаты наверху. Он не владел ногами и возил себя сам в кресле на колесах. А мистер Маккаллан говорил с ним, стоя на террасе внизу. «Декстер», — сказал он, — «где миссис Болл? Не видали ли вы ее?» Мистер Декстер ответил, что не видал и не знает, где она. Я выступила вперед и, извинившись, рассказала мистеру Маккаллану о своем затруднении и спросила у него, следует ли мне войти без звонка или нет. Не успел он дать мне совет, как вошел слуга и объявил, что миссис Маккаллан звонит и звонит очень сильно. Было около 11 часов. Я опрометью бросилась наверх. В коридоре я услышала, что миссис Маккаллан стонет. Она страдала ужасно. Она чувствовала жгучую боль в желудке и в горле и опять тошноту. Я не доктор, но по лицу ее я поняла, что этот второй припадок был гораздо серьезнее первого. Я позвонила, чтобы вызвать кого-нибудь и послать к мистеру Маккаллану. Потом выглянула в дверь, надеясь найти кого-нибудь в коридоре. Я увидела только миссис Болл. Она, по ее словам, только что вышла из своей комнаты, чтобы узнать о здоровье миссис Маккаллан. Я сказала ей, «Миссис Маккаллан чувствует себя очень дурно. Будьте так добры, сообщите это мистеру Маккаллану и попросите его послать за доктором». Она тотчас же побежала вниз, чтобы исполнить мою просьбу. Несколько минут спустя в спальню вошли мистер Маккаллан и миссис Болл. Больная взглянула на них каким-то странным взглядом, таким взглядом, что я и описать его не могу, и попросила их уйти. Миссис Болл, по-видимому, сильно испуганная, удалилась немедленно. Мистер Маккаллан приблизился к постели. Жена взглянула на него опять тем же странным взглядом и воскликнула полуугрожающим, полуумоляющим тоном. «Оставь меня с сиделкой! Уйди!» Он ушел, шепнув мне мимоходом. «За доктором послано». До прихода мистера Гола больную стошнило. Рвота была мутная, пенистая и слегка подернутая кровью. Когда мистер Гол увидел это, он, видимо, смутился. И я слышала, как он сказал про себя, что это значит. Он сделал все, что мог, чтобы помочь больной, но, по-видимому, безо всякого успеха. Некоторое время ей было полегче, потом началась, после рвоты стало опять легче. Но руки и ноги ее были постоянно холодны. Отзыв доктора о ее пульсе был также постоянно один и тот же. Очень слаб. Я спросила мистера Голла, как же нам быть, сэр? Он ответил. Я не могу оставить ответственность на одном себе. Я прошу пригласить доктора из Эдинбурга». Немедленно запряжена была в кабриолет быстрейшая лошадь из Гленинской конюшни, и кучер отправился в Эдинбург за знаменитым доктором Джеромом. В ожидании доктора мистер Маккаллан вошел опять в комнату жены. Как ни была она слаба, но увидев его, тотчас же подняла руку и сделала ему знак, чтобы он ушел. Он начал упрашивать ее позволить ему остаться. Нет, она настаивала, чтобы он ушел. Такое обращение с ним в присутствии доктора и в такое время сильно огорчило его. Он подошел к жене, и прежде чем она успела заметить его, поцеловал ее в лоб. Она вскрикнула и отшатнулась от него. Мистер Голл решил вмешаться и попросил его выйти из комнаты. После полудня приехал доктор Джером. Знаменитый врач вошел в спальню в то самое время, когда с больной сделался новый припадок рвоты. Он глядел на нее долго и молча, потом обратился ко мне и сказал, что желает остаться наедине с мистером Голлом. «Мы позвоним, когда вы будете нужны нам», — прибавил он. Прошло долгое время, прежде чем они позвонили мне. Пока я ждала, они послали кучера в Эдинбург с запиской к слуге доктора Джерома, предупреждавшего, что он не вернется к своим городским пациентам еще несколько часов. Некоторые из нас сочли это дурным знаком для миссис Маккаллан. Другие же думали, что это значит, что доктора надеются спасти ее, но полагают, что должны будут провести с ней для этого долгое время. Наконец позвали меня. Когда я вошла в спальню, доктор Джером ушел поговорить с мистером Маккалланом, оставив со мной мистера Голла. С этих пор до конца жизни бедной миссис Маккаллан я не оставалась с ней ни на минуту одна. Тот или другой из докторов был постоянно в ее комнате. Обедать они ходили также поочередно. Это не удивило бы меня, если бы они давали больной лекарства, но они не давали ей больше никаких лекарств. Их единственным делом возле нее было, по-видимому, стеречь ее. Я считала это своим делом, и поведение докторов очень удивило меня. Когда в спальне зажгли лампу, я увидела, что конец близок. За исключением судорог в ногах, тревоживших ее время от времени, страдания больной, по-видимому, уменьшились. Но глаза ее ввалились, тело было холодно и влажно, губы посинели. Ничто теперь не возбуждало ее внимания, кроме, впрочем, последней попытки мужа повидаться с ней. Он вошел вслед за доктором Джеромом с видом человека, пораженного ужасом. Она не могла уже говорить, но, увидев его, тотчас дала понять слабыми знаками и звуками, что желает, чтобы он ушел. Он был так огорчен, что мистер Голл должен был помочь ему выйти из комнаты. Никому другому не позволяли входить к больной. Мистер Декстер и миссис Болл спрашивали о ней за дверью, но их не приглашали войти. Доктора сидели по обе стороны постели, молча глядя на больную, молча ожидая ее кончины. Около 8 часов у нее отнялись руки и ноги. Немного позже она впала в забытье. Ее тяжелое дыхание мало-помалу становилось все слабее и слабее. Около 9:30 доктор Джером приказал мне поднести к постели лампу. Он взглянул на нее, приложил руку к ее сердцу и сказал мне: «Вы можете уйти. Она скончалась». Затем он обратился к мистеру Голлу. «Потрудитесь спросить, может ли мистер Маккаллан принять нас?» Я отворила дверь перед мистером Голлом и вышла вслед за ним. Доктор Джером кликнул меня и приказал мне подать ему ключ от двери. Я, конечно, исполнила его приказание, хотя оно очень удивило меня. Сойдя вниз в людскую, я заметила, что и там все чувствовали, что в доме что-то неладно. Мы все были в тревоге, сами не зная почему. Немного позже оба доктора ушли. Мистер Маккаллан объявил, что он не в силах принять их выслушать то, что они хотели сказать ему. Вследствие этого они имели тайный разговор с мистером Декстером, как с его старым другом и единственным джентльменом, гостившим в доме. Прежде чем лечь в постель, я пошла наверх, чтобы убрать тело покойницы. Дверь из ее спальни в коридор была заперта, так же, как и дверь из спальни мистера Маккаллана. Ключи, как мне сказали, были взяты мистером Голлом. У дверей стояли на страже 2 слуг. Не зная, как мне поступить, я решилась постучаться в дверь к мистеру Декстеру. Из его уст я впервые услышала поразительное известие. Оба доктора отказались дать обыкновенное свидетельство о смерти. На следующее утро предстояло медицинское вскрытие тела. Этим кончилось показание Кристины Ормзон, сиделки. Как немало была я знакома с судопроизводством, но я поняла, с какой целью до сих пор велся допрос свидетельницы, показав сначала, что муж мой имел 2 случая дать яд, в первый раз в лекарстве, во второй раз в чае. Обвинитель старался внушить присяжным, что подсудимый воспользовался этими случаями, чтобы освободиться от безобразной и ревнивой жены, выводившей его из терпения своим несносным характером. Задавшись этой целью, лорд-адвокат выпытал у свидетельницы все, что ему было нужно. После него встал декан факультета и попытался повторным допросом свидетельницы выказать лучшую сторону характера покойной, чтобы показать присяжным, что она вовсе не была женщиной, которая могла довести своего мужа до отчаяния. Если бы эта попытка удалась защитнику, какой побудительной причиной можно было бы объяснить преступление, в котором обвиняли подсудимого? Вопросы этого искусного юриста заставили сиделку представить покойную жену моего мужа в совершенно другом виде. Вот сущность того, что декан факультета выпытал у Кристины Ормзен. Я настаиваю на том, что у миссис Маккаллан был ужасный характер, но она имела обыкновение искупать оскорбления, которые наносила во время своих вспышек. Успокоившись, она всегда учтиво извинялась передо мной. Ее обращение в такие минуты было доброжелательно. Она говорила и поступала как благовоспитанная леди. Что касается ее наружности, она была некрасива лицом, но очень стройна. Ее руки и ноги, как я слышала, служили однажды моделью для скульптора. У нее был приятный голос, и, говорят, она пела очень хорошо, когда была здорова. Кроме того, по словам ее горничной, она была образцом в умении одеваться для других леди по соседству. Что касается ее чувств к миссис Болл, она действительно ревновала мужа к красивой молодой вдове, но в то же время умела сдерживать это чувство. Миссис Болл гостила в доме по желанию самой миссис Маккаллан. Миссис Болл, узнав о ее болезни, хотела отложить свое посещение, но миссис Маккаллан сама, а не муж ее, решила просить ее приехать в назначенное время, не стесняясь ее болезнью. Миссис Маккаллан, несмотря на свой характер, была любима своими друзьями и слугами. Все домашние без исключения плакали, узнав, что она умирает. Что же касается поведения мистера Маккаллана во время семейных неприятностей, при которых мне случилось присутствовать, он никогда не выходил из себя и никогда не употреблял грубых выражений. Вспышки жены, по-видимому, более огорчали, чем сердили его. Мораль присяжным. Такая ли это была женщина, чтобы довести своего мужа до решения отравить ее? И такой ли это был мужчина, чтобы считать его способным отравить свою жену? Добившись этого благодетельного впечатления, декан факультета сел, и суд вызвал свидетелей медиков. Доктор Джером и мистер Голл утверждали, что симптомы болезни были симптомами отравления мышьяком. После них был вызван медик, производивший вскрытие тела. Он объявил, что вид внутренних органов подтверждал мнение доктора Джерома и доктора Голла, что их пациентка умерла вследствие отравления. Наконец, к довершению этих неотразимых свидетельств, два химика представили мышьяк, найденный в теле в количестве, достаточном для отравления двоих. Ввиду всего этого, перекрестный допрос был пустой формальностью. Первый вопрос, возбужденный судом, от отравы ли умерла жена подсудимого, был решен положительно и несомненно. Следующие свидетели были вызваны для разъяснения темного и ужасного вопроса. Кто отравил ее?